Дмитрий Мамин Сибиряк. Комбинация. Часть первая. Дети ужасно шумели, как они умеют шуметь только в больших семьях, где на них никто не обращает внимания. Тут были представители всевозможных возрастов обоего пола, начиная с младенца, едва перебиравшегося от одного стула до другого, и кончая взрослыми гимназистами. По утрам половина была занята делом. Большие уходили в гимназию, подростки занимались в классной, а мелкая детвора сбивалась с детской около старухи-няньки. Зато вечером начинался целый ад, особенно когда к Катеньке приходил жених. Невинное детство было изобретательно и умело отравить Катеньке каждый шаг. Сегодня было как вчера, как третьего дня, как всегда. Когда жених, учитель латинского языка Владимир Евгеньевич Кекин, явился вечером со своим дежурством к невесте, Катенька встретила его в передней, с красными пятнами на лице. Жених приписал это радостному волнению, которое вызвано было его присутствием. Он даже поцеловал руку у девушки и задержал ее в своей холодной и потной руке. «Вы взволнованы, Екатерина Васильевна?» – спрашивал он, глядя на нее через золотые очки, отпотевшие на морозе. «Нет, так». Катенька вспыхнула до ушей и потупилась, что привело Кекина в восторг. Этакая миленькая барышня. Он даже причмокнул и посмотрел на ее статную фигуру с чувством собственности. А девушка в это время была как на иголках. За спиной у ней, за косяками у дверей, шушукала и хихикала целая толпа маленьких мучителей. Дети ждали, как праздника, появления жениха, тешились смущением Катеньки. «Здравствуйте, Владимир Евгеньевич!» — приветствовала эта маленькая орда, когда Кекин вошел в гостиную. «А, здравствуйте, милые дети!» — протянул он, щуря близорукие глаза. Когда он из зала проходил в гостиную, вслед ему донесся петушиный бас одного из гимназистов. «Комбинация!» — это была его классная кличка в гимназии, потому что Кекин к месту и не к месту употреблял это полюбившееся ему почему-то словечко. Катенька еще больше покраснела. Точно это крикнула она сама, а не эти сорванцы. Как она сейчас ненавидела и эту голубую гостиную, и Кекина, и самую себя, и тот вечер пытки, который ей предстояло вынести с глазу на глаз с женихом. Отвратительного, впрочем, в женихе ничего не было. А скорее это был видный мужчина лет 30, плотный и здоровый, с большим лицом, крупным носом, большими руками и тяжелой походкой. Правда, выражение его свежего лица было что-то неподвижное. Точно он раз застыл, да так и не мог оттаять. Но с этим маленьким недостатком положительно можно было помириться ввиду остальных наружных достоинств. Конечно, рядом с ним Катенька являлась, может быть, слишком эффектной, среднего роста, грациозная, гибкая, с задумчивой красотой типичного русского лица. Мягкий шелк русых, слегка вившихся волос, эффектно оттенял белизну кожи, а из серых лучистых глаз ласково и призывно глядели ее 18 лет. Маленьким противоречием являлся только серьезно сложенный рот, говоривший о том, что старит человека прежде времени. Кекин был влюблен в Катеньку. Влюблен, конечно, настолько, насколько позволяла ему его солидность и общественное положение. Он теперь еще раз обвел девушку таким взглядом, точно делал ей экзамен и остался доволен. Как, однако, она изменилась с тех пор, как он ее знал еще гимназисткой. Женщина развертывалась на его глазах. При вечернем освещении она казалась ему всегда лучше, чем днем. Как было и теперь. Голубая гостиная освещалась всего одной лампой под розовым абажуром, и на всем лежали такие мягкие, ласкающие тени. Конечно, в этой гостиной всегда царил страшный беспорядок благодаря детям, но Кекину нравился даже он, этот беспорядок, на фоне которого еще и рельефнее выступала девичья красота. И притом являлась невольная мысль о другой маленькой гостиной, где будет и тепло, и светло, и уютно, как в гнездышке. «Отчего вы сели так далеко?» – спрашивал Кекин, стараясь говорить ласково. «Мне все равно. Я могу подвинуться». «То есть как все равно?» «Тогда лучше я подвинусь. Знаете, есть такой анекдот про Магомета. Да, именно про Магомета. Однажды он сказал своим последователям: «Дети мои, видите вон ту гору? Я скажу ей, и она подойдет ко мне». Тогда один из родственников шепнул ему на ухо: «Учитель, а если она не подойдет?» Магомед улыбнулся и ответил: «Тогда я подойду к ней. Так и я, Екатерина Васильевна». Довольный своим анекдотом, Кикин первый засмеялся, а в зале послышалось сдержанное детское хихиканье. У самых дверей кто-то подслушивал. Но слишком счастливый Кикин ничего не хотел замечать и даже потянулся своей большой рукой, чтобы обнять оглянувшуюся к дверям девушку. Она всегда так мило и наивно сопротивлялась его ласкам, возбуждая в нем желание обнять ее еще раз и еще. «Я думаю, что нам сегодня всего лучше докончить наш вчерашний разговор», — заговорил Кикин, спохватившись, что очень уж разнежился. Тон голоса у него был совсем другой, каким он в классе читал Овидия, и глаза посмотрели так тускло, как у замороженной рыбы. «Началось», — в ужасе подумала Катенька, стараясь сделать внимательное лицо. «Да, между людьми, которые сходятся на всю жизнь, не должно оставаться ничего недосказанного, неопределенного. И я лично считаю своим долгом, да, долгом, вернее сказать, обязанностью, выяснить свои взгляды на жизнь вообще и на женщину в частности». Ему самому понравилась закругленность фразы, и он посмотрел на Катеньку, какое впечатление на нее произвела она. Но девушка рассеянно смотрела в потолок, по которому бродили колебавшиеся пятна света. «Прежде всего, женщина-человек», — тянул Кикин, ерзая рукой по спинке дивана. «Это уж целая идея. В женщине я прежде всего уважаю именно человека, как уважаю сам себя. Это не прихоть, не игрушка. Одним словом, получается целая комбинация». В зале опять послышался смех и шептание. Затем невидимые руки вытолкнули в гостиную девочку лет 8. Она неловко присела у дверей, делая гостю реверанс, и потом бегом бросилась в следующую комнату, закрыв рот рукою. Начиналось представление. Катенька быстро поднялась и вышла в залу, где около рояля стоял большой гимназист, две девочки и несколько мальчиков в курточках. Она молча погрозила им пальцем, на что гимназист сделал ей реверанс и показал язык. «Негодяй!» – прошептала Катенька, возвращаясь в гостиную. «Господи, когда же этому будет конец?» «Комбинация, комбинация!» – неслось ей вслед. «Да, так в женщине я прежде всего уважаю человека», – тянул Кикин, точно пережевывая свою мысль. «Это значит вместе с тем, что, уважая человека в другом, я уважаю его и самом себе. Если разобрать сложную природу каждого чувства, то на поверку окажется, что наш ум скользит только по поверхности явлений и точно боится заглянуть внутрь, в самый корень. Например, возьмем хоть любовь». Последнюю фразу Кикин сказал с трудом, по возможности сладким голосом, и сбоку посмотрел на свою слушательницу. Девушка сидела с опущенной головой, как сидела когда-то в классе на скучном уроке геометрии. Кикину был виден только профиль ее лица и белая рюшка, охватывавшая нежную круглую шейку, точно венчиком цветка. О, эти женщины умеют одеваться, и из каких-нибудь пустяков, как рюшка, сумеют сделать такое, такое. Позвольте, на чем он остановился? «Да, любовь», — уже шепотом продолжал Кикин, придвигаясь ближе к своей жертве. «Это всесильное мировое чувство. Конечно, я не имею в виду физической стороны, а то высшее, неуловимое духовное родство, которое заставляет биться два сердца в унисон. Женщина особенно велика в этом чувстве. Это ее нормальная сфера. Да, любовь творит чудеса. Любовь все понимает, любовь все прощает». «Комбинация!» – громко крикнул детский голос в зале, и затем послышались торопливые шаги улепетывавшего неприятеля. Катенька быстро поднялась, но Кикин удержал ее. Он не любил, когда его прерывали, и нахмурился. Девушка осталась. Глаза у нее расширились, и лицо побледнело. О, она отлично знала, что ее ждет впереди. Этот деревянный чурбан задушил ее одними своими разглагольствованиями. И какое самодовольство! Он вперед уже прощает ее. Да ведь это не жизнь, а какая-то насмешка. и она все-таки должна быть его женой, потому что другого выхода нет. «Все понимать, все прощать», — продолжал Кекин. «Это сказала умнейшая женщина». Раздавшийся в передний звонок заставил Катеньку вздрогнуть. И она слышала, как дети всей гурьбой бросились через гостиную. Это, наверное, был Тихменев. Он приходил к ним именно в это время. «Конечно, потому что дети шумят, как сумасшедшие». «Я сейчас, Владимир Евгеньевич», — проговорила Катенька, торопливо поднимаясь с места. Кекин только пожевал губами и посмотрел на нее через очки злыми, остановившимися глазами. «Я понимаю», — мелькнула в этом взгляде. Девушке стоило большого труда, чтобы не выбежать из гостиной навстречу гостю. «Комбинация сидит с невестой», — кричал в передний детский голос. «Он про любовь говорит». Катенька остановилась на полдороги, точно ее ударили. «За что?» — стучало у ней в голове. «Ах, все злые, все!» Она быстро повернулась и пошла назад в гостиную, когда из передней показался Тихменев.